удар с местью в сердце обратно. Мы тем самым не исчерпываем карму, но продолжаем ее и даже усиливаем в тяжком для нас направлении. Христос учит не противиться злому злом, ибо если человек на удар отвечает ударом, то он берет на себя выполнение того, что должен выполнить кармический закон. Он осложняет свою карму и, платя злом за зло, сотрудничает с тьмою. Христос не учит бежать от ударившего или остаться в том же положении, но обратить к ударившему другую щеку, то есть противопоставить его злобе незлобивость, его насилию терпение и кротость, его ненависть любовь. Таким образом, не непротивлению злу учил Христос, но противлению ему высшими духовными качествами. Противление злу есть необходимое условие эволюции, ибо раз в мире существует добро и зло, то непротивление злу есть содействие злу, есть усиление зла и уменьшение и ослабление добра. Есть много способов противиться злу, и, конечно, отпор врагу, нанесенный без злобы в сердце, оккультно во сто крат мощнее. Но мы знаем, что Христос оказывал противление злу не только проявлением своей высшей духовной силы, но, когда было нужно, он применял и силу физическую. Вспомним, что он, выгоняя торгующих из храма, он, как говорит Евангелие, столы опрокинул, деньги рассыпал, торговцев выгнал. Смотри, Матфея 21:12. Или, осуждая фарисеев за их лицемерие, не стеснялся в выражениях, называя их именами весьма непривлекательными. Ни один из учителей человечества никогда не учил о непротивлении злу, ибо это не соответствует законам эволюции. Непротивление злу есть измышление темных сил, ибо выгодно лишь им. Великий мудрец Китая, законодатель Конфуций, говорил: «За добро – добро, а за зло – по справедливости». Примечание Клизовский. Основа миропонимания новой эпохи. Для полного понимания столь непростой темы необходимо читать всю книгу Клизовского. Примечание. Например, в отличие от суррогата «Карма» теории Лазарева, Рерих, Елена Рерих, в отношении кармы поясняла: «Одно из самых тяжких заблуждений – воздерживаться от помощи ближним из боязни усложнить свою личную карму. Не будет ли это проявлением величайшего эгоизма? Если, оказывая добрую помощь ближнему, мы и принимаем на себя долю этой кармы, то такая карма не может отяжелить наше духовное развитие, которое одно только определяет карму. Именно отказ в посильной помощи может безмерно отяготить нашу карму, ибо кто может знать, кому, когда и где мы платим свой старый долг? Лишь Архат ведает, где он не должен помогать. Мы же обязаны протягивать руку помощи там, где она требуется». Елена Рерих, Николай Рерих, Асеев, «Оккультизм и йога», том 1, страница 479. Но, может быть, противодействующих учению Рерихов беспокоят другие слова учения? Цитат. «Конечно, спасет ее родину не партия, но именно Иван стотысячный, и этот Иван стотысячный потребует нового света, новой духовной пищи и догматов, оправданных разумом и логикой, поэтому и ризы новых духовных наставников его должны стать действительно белоснежными, и они должны будут идти стопами истинных подвижников духа, но не отображать великие образы в кривом зеркале невежества и стяжательства». 18 июня 1935 года. Рерих, Елена Ивановна, письма. Цитата. «Но Восток возрождается. Невозможно продвигаться и строить путем старой захватнической политики. Страх перед новым навеян недругами, боящимися расцвета нашей мощной страны. Но ярая справится со всеми врагами, ибо стремится к обществу, к общему благу». Возрождение России есть возрождение всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. Россия проходит великое испытание, и урок свой она выучит раньше многих других. Письмо Елены Рерих от 17 декабря 1935 года. Цитата.